Он увидел ее подведенные брови, чуть подкрашенные губы и сразу успокоился. «Мне пора. Ты можешь дать мне что-нибудь на себя? Свое я сбросил». Она поднялась. «Ну вот и все. Прогорело, потухло и, кажется, осталась едкая зола». Она деланно улыбнулась. «Ты прав. Сейчас поужинаем и можешь идти». Она прошла в комнатку, оделась теплей и вышла на кухню. Потом пришел Константин Иванович. Ужинали молча. Спирт так и остался нетронутым. Валя вышла провожать и, прощаясь, положила ему руки на плечи. «Ты снова оказался лучше меня». «Ну все, Юра, теперь поцелуй меня на прощанье как друга, как сестру, и постараемся больше не встречаться». И они расстались. Краевский уезжал на какой-то новый прииск в районе Берелеха. Женя узнала об этом. Стало жаль и прииск, и себя, и Игорька. «Трудно без Тани», – вздохнула она и вышла из конторы. Рабочий день кончился, только плотники на стройке нового барака стучали топорами. По дороге из распадка тянулись подводы с дровами. Над баней поднималось облако пара. Женя прошлась по поселку. Все строили, расширяли, ремонтировали. Как только она вернулась к себе, сразу легла. На душе было пусто, больно, нехорошо. Проснулась она в 4 утра. Не нужно было смотреть на часы. Раз в столовой вспыхнул свет и хлопнула дверь, значит, пришел старший повар. По улице проскрипели полозья, и было слышно, как плескалась в бочке вода. Лошадь остановилась у пекарни. Женю и раньше будили эти звуки. Сейчас загромыхают ведра, потом пекарь примется колоть дрова и так кряхтеть, что будет слышно в бараке. Раньше в это время вставал Игорек. Он уходил на конебазу снаряжать транспорт на работы. Валерка всегда жалобно бормотал и упрекал Краевского, что тот отравляет всю его жизнь. Но все равно поднимался и начинал плескаться на кухне, фыркая, как лошадь. А после шел в барак и будил парней, успевая при этом прочитать мораль. Женя привыкла к голосам пробуждающегося поселка. Больше не спалось. Она лежала, не включая света. После трагедии с Татьяной она стала печальной. По существу ведь ничего не изменилось. Ребята все остались на местах, если не считать Игорька. Оставался прииск с его коллективом, работа и Юра. Да, Юра. До сих пор их отношения носят странный характер. Юра оставался все тем же зверенышем, то нежным, то пугливым. Иногда казалось, что придет, возьмет за руку, как девочку, и, не спрашивая согласия, уведет. Куда? Не все ли равно? С ним она была готова на все. Счастье, счастьюшка, да где же ты? Неужели так и пройдешь мимо? Вздохнула она. Ну надо же так! И, повернувшись на другой бок, укуталась одеялом. В поселке пророкотал автомобиль. Гулко стукнули раскрытые борта кузова. Сильный стук в окно. «Женя, ты спишь? Вставай! Серьезный разговор!» Женя вскочила, набросила поверх рубашки шубу, всунула голые ноги в валенки и, выбежав в коридорчик, раскрыла дверь. Юра стоял в какой-то незнакомой борчатке, мохнатой шапке и торбосах. «Юра, откуда? Что это на тебе за модный наряд?» Вместо ответа он обнял ее и стал пылко целовать. «Юра, да что это ты?» «Говори, только честно. Согласна ты терпеть меня всю жизнь вот таким неловким и грубым? Что ты хочешь этим сказать? Сватать тебя приехал, вот что!» «Сватать? В 4 утра? Ой, Юра! Но ты мне скажи, согласна?» «Да разве ты не видишь сам? Тогда пошли!» Он подхватил ее и потащил в общую комнату к ребятам. Распахнув дверь, он включил свет и во весь голос крикнул. «А ну, вставать, друзья! У кого что есть, все на стол! Да поздравьте нас, Женей!» Парни протирали глаза, не понимая, с чего Колосов поднял крик, и недовольно бормотали. «А, Юрка, чего это тебя принесло?